Глава 34. Тропический климат казался удушающим после морозной свежести Сибири. Волк с трудом сдерживал свое нетерпение, добираясь на виллу, которую оплачивал уже почти месяц. Зайдя на территорию, усеянную экзотическими деревьями с шикарным бассейном, Дима с удовольствием снял обувь и вдохнул незнакомые ароматы, улавливая единственный желанный в этом сонме запахов. Расслабленно улыбнувшись, мужчина зашагал к большой веранде, встретив по пути двух помощниц, заботящихся о доме и гости. Кивнув женщинам, он осмотрелся и в широком проеме увидел диван с высокой резной спинкой. Рядом примостился столик, на котором стоял запотевший ото льда бокал с трубочкой и зонтиком. Легкий ветерок колыхал белые занавеси, пропускающие освежающий сквознячок, а тонкая ручка с изящным маникюром подхватила напиток и спустя пару секунд вернула фужер обратно. Приблизившись, Дима наконец-таки увидел ту, которая уж давно захватила его разум и пленила душу. Полупрозрачное черное платье, легкий загар и ярко-красные волосы Кати удивительно гармонично сочетались со всей обстановкой. Хотя волк вообще рядом с ней все видел иначе, но дерзко вздернутая бровка лисицы заставила его широко улыбнуться. Расположившись с удобством, его луна читала какую-то книгу. «Если ты опять примчался на 3 дня, то пошел к чертям, Дим», – проворчала она, перевернув страничку. Мужская улыбка переросла в тихий смех, пока оборотень подхватывал ножки Катюши и усаживался на их место, кладя стройные ступни себе на колени. «Привет, я за тобой». «Серьезно? Все закончилось?» – встрепенулась лисица, захлопнув книгу и откладывая талмуд в сторону. «Да», – вздохнув полной грудью, ответил Дима. «Теперь все только начинается». «И ты планируешь жить на новом месте?» – настороженно прищурившись, уточнила Катя. «Я собираюсь осесть там, где захочешь ты», – парировал волк, привалившись на локоть и погладив ее по бедру. «Выбирай место, а я сделаю его комфортным». «Что скажут на это твои братья и их семьи?» – осторожно спросила лиса, пожав плечами. «Ну, вдруг я заскучаю и захочу обратно в столицу?» «Тогда мы переедем в Москву», – легко отозвался мужчина, наклонившись для поцелуя ее коленки. Чмокнув загорелую кожу, Дима потерся отросшей щетиной и вдохнул родной аромат, как вдруг замер и пристально взглянул на Катю. «Угу», – медленно кивнула она, хмыкнув. «Та ночь не прошла даром». «Давно ты знаешь», – чуть дыша уточнил мужчина, нежно начав поглаживать ее по ножке. «Дня 3», – вздохнув, призналась женщина. «Почему сразу не сказала?» – нахмурившись, спросил Дима, вновь целуя острую коленку. «Потому что у тебя и так было много поводов для волнения», – округлив зеленые глаза, пояснила мандаринка. «Эти разрозненные стаи, самки, внезапно ставшие вдовами, братья их семьи, бизнес и прочее, прочее, прочее. Так что я решила, что лучше скажу все, когда будешь уже рядом. А ты даже тут опередил меня. Не мог позволить мне самой все сообщить и сделать удивленное лицо?» «Ладно», — улыбнулся волк. «Давай я притворюсь, что ничего не было». «Я уже не хочу», — надула губки Катя. «Ты испортил весь сюрприз». Обхватив коленки лисички, Дима дернул ее ниже, заставив взвизгнуть и засмеяться. Широко улыбнувшись, мужчина нежно поцеловал в губы свою беременную супругу. «Ты смогла меня удивить, Катюш». «Правда?» – прошептала она, открыто засияв и обнимая его. «Я безумно счастлив и рад, а еще соскучился страшно», – мягко произнес Альфа, крепче обхватывая желанную женщину. «Хочу баловаться, тискаться и целоваться». «О, какой прогресс!» – недоверчиво хмыкнула Катя. «О, какой прогресс!» – недоверчиво хмыкнула Катя. «Я же обещал тебе, что все изменится», – напомнил Дима, проведя носом по ее щеке. «Ну, кто-то еще ранее говорил мне про новые трюки со старой псиной», – скептично высказалась Лиса, за что получила шлепок по попке. «Ай, аккуратней, я отныне драгоценная ноша». «Прости», – серьезно отозвался волк, чуть сведя брови. «Эй!» – тихо пробормотала Катя. «Я же пошутила. Ты чего такой?» «Да что-то в последнее время вечно в напряге», – поморщился Дима, склонив голову на бок. «Все закончилось», – мягко произнесла женщина, погладив щетинистую щеку. «И я этому безумно рад», – проворчал оборотень, крепче обнимая ее и зарываясь лицом в изгиб нежной шеи. «Как же мне хотелось все бросить и свалить оттуда!» «Почему остался?» – поинтересовалась она, обхватывая его за могучие плечи. «Пацаны еще только налаживали контакт со своими женами, и потом... Наши племянники ходят в школу!» Глубоко вздохнув, ответил мужчина, улегшись поудобнее и рассеянно лаская ее бедро. «К тому же родовая усадьба в руках самозванцев, так что были еще дела». «И ты все так легко бросишь, если я не захочу там осесть?» – с сомнением уточнила Катя. «Я постараюсь показать тебе все преимущества нового места», – хмыкнул Дима. «Но решать, где жить, будешь ты». «Почему?» «Потому что у меня куча дел, и я вечно занят. А ты будешь присматривать за домом, детьми и стаей. Это значит, что твой комфорт – моя первостепенная задача. Если огненная луна всем довольна, то и Альфа будет уравновешен и стабилен». «Сомневаюсь, что они примут Лису на эту роль», – грустно вставила женщина. «Я никому не позволю проявить неуважение», – веско ответил Дима, погладив ее по щеке. «Уважение не вбивают, а зарабатывают, и ты никак не сможешь повлиять на это», – задумчиво хмыкнула Катя. «Но раз уж выбрала в мужья волка, то и в стаю придется вливаться». «Как тебе здесь? Понравилось?» – нежно проворковал мужчина, посчитав предыдущую тему закрытой. «Ну, я думала, ты меня отправишь в какой-нибудь коттеджный поселок под Москвой», – хмыкнула Лиса. «Ты же сказала, что хочешь отдохнуть, поваляться и чтобы никто не мешал». Пожал плечами оборотень. «А тут еще и позагорала, фруктов свежих поела, чуть-чуть поправилась, а то совсем исхудала в переживаниях за мужа». Мягко хмыкнув, Катя поцеловала его в уголок глаза и, вздохнув, проворчала. «Последняя встреча была дурацкой. Мы даже не поговорили нормально». «За мной уже следили», – кивнул Дима. «Могли прибыть хвостом и узнать о твоем существовании. Я бы слетел с катушек, задень тебя вся эта грязь. А ты, бессовестная, ничего не сообщила о командировке». «Тоже не хотела тебя трясти лишний раз», – поморщилась женщина, пропуская пряди его волос через пальцы. «Но кое-кто все равно заявился». «Не мог не приехать, хоть и опасно было», – вздохнул волк. «Пообниматься захотелось». «Мне тоже». Нежно сощурилась Лиса. «И, кстати, тебе надо подучиться общаться по телефону. Ты же жене пишешь, а не репортажи с места событий». «Я вообще больше не планирую это делать», – иронично вскинув бровь, отозвался оборотень. «Потому что не собираюсь расставаться с тобой». «А как же весь этот семейный флирт? Купи хлеба, молока и туалетной бумаги», – весело уточнила Катя, лукаво улыбнувшись. «Я теперь тебе буду так писать». «А что я могу ответить?» – хохотнул Дима. «Нет никакого хлеба в моем доме. Буду писать «Окей, куплю» на все твои заигрывания». «Прямо на все?» – коварно уточнила она. «В разумных пределах», – поправился мужчина, улыбнувшись и чмокнув жену. «Ты и разумные пределы вообще когда-нибудь встречались в этой жизни?» – хмыкнула Лиса. Помню, как ты мне квартиру подарил, потому что хотел, чтобы я жила поближе к тебе. Вообще-то весь подарок случился после того, как на твоем пороге объявился какой-то хмырёныш, — мрачно возразил Дима, нежно массируя оголившееся бедро. Он был хозяином квартиры, я же объяснила, — напомнила Катя. Моя женщина никогда не будет жить там, где к ней может зайти левый мужик, — веско произнес он, состроив недовольное лицо. «А машина?» — скептично спросила женщина. «Я занимаюсь автомобильным бизнесом», — иронично отозвался Волк. «Было бы странно дарить что-то другое. И потом, твоя уже дышала на ладан». «Да ладно», — заулыбалась она. «Ну и попонтоваться тоже захотелось», — весело сощурившись, признался Дима, заставив Лису улыбнуться. «Я давно хотела спросить тебя кое о чем», — серьезно сказала женщина, поглаживая ткань мужской рубашки. «Только ответь честно». «Спрашивай», — кивнул он. «Помнишь, как было раньше?» — с грустью поинтересовалась Лиса. «Почему ты переменился?» «Еще до всего этого бедлама мы с пацанами попали в ловушку», — спокойно ответил Дима, склонив голову на бок. «Какой-то мужик узнал, что мы оборотни, и решил разом расправиться со всеми. Я сильно переволновался, когда понял, что Кир не дышит, и его мотор замер. Еще немного, и мы бы там все полегли. Когда сердце брата завелось, первое, о чем я подумал, что так и не сказал тебе о своих чувствах и вообще вел себя как мудак». «Бывало», — хмыкнула любимая, заставив оборотня поморщиться. «Позже я долго думал о том, как жил раньше и как хочу в будущем». Глубоко вздохнув, мужчина пронзительно смотрел ей в самую душу. «И во всех планах ты занимала первое место. Больше всего меня ужасало, что я мог не вернуться к тебе». «Теперь все это позади», — нежно произнесла Катя, погладив его по щеке. «Я давно люблю тебя, мандаринка», — прошептал Дима. «Просто не признавал, что повязан с тобой без всяких клятв и статусов. Нелегко принять, что женщина безраздельно владеет мной». «Даже так?» — игриво хмыкнула она. «Да», — кивнул оборотень. «Ради тебя я готов на многое, и ты должна осознавать степень ответственности». «Хм, тогда у нас проблемы», — озадаченно протянула супруга и вдруг задорно улыбнулась. «Я ведь сама безответственность». «Это я помню», — заулыбался Дима. «У меня в машине всегда есть канистра с бензином, на случай, если кто-то вновь забудет заехать на заправку». «Эй!» — возмутилась мандаринка. «Я это делаю нечасто». «Зато эпично!» — хохотнул мужчина. «И это я еще тактично молчу о том случае, когда ты устроила мне квест со словами: „Дима, я потерялась, у меня сломалась машина и садится телефон“». «Ну, теперь я уверена, что ты сможешь найти кого угодно и где угодно», — скептично отозвалась Лиса, закатив глаза. «Даже меня, застрявшую на дороге за городом. Кстати, как ты так быстро это сделал?» «Узнал, куда тебя отправили по работе», — пожал плечами оборотень. Сопоставил факты и предположил очевидный маршрут. «Я так и знала, что у тебя везде шпионы», — проворчала она. Наклонившись к Кате, довольный волк со смехом зарылся в оголившееся декольте и поцеловал грудь, заметив, что соски уже напряглись и затвердели. Легким движением Лиса распахнула ткань и томно произнесла: «Если честно, я тебя уже заждалась, и даже не верится, что мы теперь не расстанемся». Жадный голодный взгляд волка прошелся по открывшемуся празднику плоти, и мужчина тихо прохрипел: «Ты теперь носишь черное?» «Ну, ты же подарил мне огромный черный бриллиант», — хмыкнула Катя. «Почему нет? Я же обычно не ношу этот цвет». «Специально», — коварно сощурившись, отозвался Дима. чтобы издалека было видно, что ты принадлежишь кому-то мрачному, ревнивому и злому». Припав ближе к соску, оборотень заурчал от сладкого вкуса своей долгожданной добычи, услышав тихий стон любимой. «Дим!» «М-м-м?» «Хочу, как в первый раз», – прошептала Катя, стягивая с него черную рубашку. «Это когда я хотел сладко потрахаться пару часов, а в итоге еле выполз из твоей кровати через 4 дня?» – усмехнулся волк. «Мандаринка, а это не опасно в нашем положении? Я-то очень хочу, но можно ли?» Ухватившись за болтающееся на мужской шее обручальное кольцо, скрепленное с крестиком, она с коварным прищуром ответила: «Не знаю, как там у волчиц или еще кого, но лисицы во время беременности становятся похотливыми маньячками. Моя сестра едва не затрахала своего мужа, и второго лисенка они планировали очень долго. Юрка готовился как к марафону». «Ну что ж, вызов принят», — иронично выгнув бровь, ответил Дима. «Надень его», — попросила Катя. «Хочу, чтобы ты носил». Волк отдал супруге цепочку, на которой носил символ их союза, пока сам сбрасывал оставшуюся одежду. Она ловко сняла обязывающее украшение, и мужчина с улыбкой надел широкое золотое кольцо на безымянный палец, улегшись рядом. «Я очень долго носил твое в кармане», — признался он, целуя мандаринку в шею и мягко раздвигая ее ножки, устраиваясь между ними. «Правда?» — улыбнулась она, запрокидывая руки за голову, когда жаркие ласки стали спускаться ниже. «Угу», — пробурчал волк. «Меня успокаивало, что когда все это закончится, я увижу бриллиант на твоем пальчике». «Ох, Дим!» – простонала лиса. «Так очень хорошо!» Ответом ей были желтые глаза и потемневшая кожа мужа. 8 дней спустя Альфа вернулся в Новосибирск со своей луной. Помогая Кате усесться в автомобиль, он нежно придерживал ее, заботясь о безопасности. Усадьба предстала перед новой хозяйкой гулким эхом и пустыми комнатами. Разглядывая высокие потолки с резной лепниной и просторные гостиные с зимним садом, лиса заметила, что муж молчит, давая самой решить, подходит ли ей жилище. Остановившись у разожженного камина в кабинете, Катя провела пальцем по буквам, вырезанным в мраморе. Единственная мебель, которая здесь осталась, огромный стол и массивное зеленое кожаное кресло. Учуяв возбуждение своей пары, оборотень усадил ее на край столешницы и с рвением кинулся ублажать беременную супругу. «Это уже становится неудобным», — хмыкнула разомлевшая Катя, лежа на муже. «Чувствую себя нимфоманкой». «А мне нравится», — сыто заурчал волк, обнимая полураздетую мандаринку и прижимая к своей груди. «Я долго был вдали от тебя и наверстываю упущенное». Женщина засмеялась, чувствуя счастье каждой клеткой своего тела. Эти слова и то, как Дима их произносил, стоили всего ожидания. «Если бы ты раньше рассказала, что меня ждет в браке, то у нас давно бы 7 по лавкам были», — игриво продолжил он. «Я бы хотела, чтобы наши дети росли здесь», — тихо произнесла огненная луна, взглянув на расслабленного мужа. «А если сын не будет волком?» «Значит, это будет первый лис, возглавивший клан», — легко пожал плечами Дима. «Надо собираться, а то вдруг твои братья нагрянут, а мы тут валяемся на полу», — поморщилась Катя. «Они уехали, дом только наш», — успокоил ее оборотень. «Я думала, мы встретим Новый год все вместе», — чуть удивилась лиса. «Тогда надо и правда собираться», — хмыкнул волк, взглянув на наручные часы. «Так, девочки, я ненадолго отъеду», — скороговоркой произнес Борис, накидывая на ходу куртку и чмокая Машу в губы, а заодно погладив ее большой животик. «Куда?» — спросила медведица, жуя кусочек мяса, который муж запек к праздничному столу. «Быстренько по делу», — хмыкнул великан, вновь целуя жену. «Скоро буду, не рожай без меня». «Задержишься, точно последним увидишь детей», — крикнула вдогонку Маша, возвращаясь к сервировке стола. Три волчицы и подруга Оля помогли ей с готовкой, перейдя к украшению салатиков и раскладывая их по вазочкам. Бабуля грелась у камина, пока гости галдели вокруг нее. Старушка плохо слышала, так что Орни сильно тревожил ее дрему. Федя с Германом наконец-то забрали джойстики у Матвея и Макара, азартно калашматя друг друга на экране телевизора, пока Аида крутилась вокруг елки, играя в догонялки с Бубликом. Младшие близнецы валялись на диване, наблюдая за боем и глядя в планшет. Кир и Яр в сопровождении медведей растопили баню и ушли париться, откуда и прибежал Борька, прежде чем загадочно исчезнуть из дома. Когда праздничный стол уже был готов, а на часах пробило 10 вечера, к дому подъехала машина. Волки уже вернулись, раскрасневшиеся из баньки, и кружили вокруг еды, отгоняемые женами. Бабуля, встрепенувшись, прошаркала к большому окну, вглядываясь в силуэты гостей. «Приехал!» – тихо пробормотала электростанция Петровна. «Да не один, а со своей красавицей!» Пока все домочадцы переглядывались, в дом вошли гости в сопровождении хозяина. «Ну вот, успели!» – хмыкнул Борис, раздеваясь и подавая пакеты подошедшему Киру. «Да!» «Здравствуйте!» – улыбнулась Катя, глядя на всех присутствующих и сверкающую елку. «Принимайте гостей!» «Конечно!» – радушно ответила Маша, пока медведь прятал в шкаф верхнюю одежду припозднившихся. «Так, всем внимание!» – с порога скомандовал Альфа. «Будем знакомиться. Катюш, это мои братья, Кирилл и Ярослав, а Болтусы – это моя Луна». «Здрасте», – удивленно и озадаченно ответили в два голоса близнецы. «Это их жены, Маргарита и Лиана, соответственно», – продолжил Дима, показав на приблизившихся волчиц. «Девочки, это моя Катюшка. Прошу любить и жаловать. А все остальные – их дети, и отныне твоя забота». «Всем еще раз здравствуйте», – мягко произнесла лиса, заметив общий шок и неуверенные кивки. «Дайте пройти», – проворчала бабуля из-за спин оборотней. «Загородили все». Когда волки расступились, старушка вышла вперед и сердечно поприветствовала пару, хитро подмигнув Кате. «А чё нас не знакомят?» Громогласно возмутился басовитый медведь, подходя ближе. При виде генерала лиса оробела, чуть расширив глаза. «Это Илья Николаевич», — хмыкнул Дима. «Борькин папа, но мы все зовем его просто батя». «Я Катя», — пропищала лиса, когда большой мужчина возвысился над головами волков. «А это моя Оля», — весело ответил медведь, обнимая стоящую рядом с ним симпатичную женщину. «Добро пожаловать к нам в деревню», — с улыбкой произнесла она. «Хватит толпиться на пороге», — бодро сказал Борис. «Проходим». Едва все уселись за большим столом, Катя осмотрела образовавшиеся парочки. Кирилл подхватил на колени маленькую девочку, жующую кусочек сыра, удивительно похожую на стройную женщину рядом с ним. Яр приобнял красивую шатенку, с улыбкой грозившую пальчиком двум сорванцам. По центру расположились Илья Николаевич со своей избранницей, а хозяева дома напротив них. Вокруг бабули расселись дети, уже напавшие на еду. Дима и Борис разливали что-то самодельное по рюмкам, рассказывая, как спешно они мчались к праздничному столу. «Я думал, застрянем к чертям», — хмыкнул ее муж. «А я говорил, успеем», — весело ответил медведь. Первый тост за Новый год и все хорошее, что случилось в уходящем. «Я уже знаю все истории про присутствующих», — лукаво улыбнувшись, произнесла Оля, взглянув на лису и волка. «Но чувствуется, что вы давно знакомы». 7 лет», — кивнула Катя, указав пальчиком Диме, что хочет съесть. «А как познакомились?» — спросила Маша, заметив приподнятые брови Кира и Яра. «Он подсел ко мне в кафе», — пожала плечами женщина, пока супруг положил ей на тарелку выбранный салат. В этот момент Альфа покосился на жену и тихо хмыкнул, чем вызвал пристальный интерес сидящих за столом. «Судя по Димке, история немного другая», — весело вставил Борис. «Я увидел Катюшку на каком-то празднике», — иронично пояснил Волк. «Все были в костюмах, а на ней экстремальное платье Джессики Рэббит. Мимо такого никто бы не прошел. Но сначала я услышал, как она заливисто смеялась». «Так это же было на Хэллоуин», — изумилась Лиса, взглянув на него. «А мы познакомились в декабре». «Это я так долго убеждал себя, что легко смогу забыть искрометную девушку с красными волосами», — хмыкнул Альфа, подмигнув ей. «К тому же ты в тот вечер съела тонну мандаринов, и я думал, что ты не выживешь». «У организаторов не оказалось тыкв», — иронично вставила Катя, осмотря всех присутствующих. «Символ праздника заменили цитрусами. А что, креативно и съедобно». В этот момент удивленный Кир, слушавший пару, не уследил за конфетой, и Аида рывком выхватила сладость из его ослабевших рук. Тут же засунув ее в рот, малышка начала усиленно жевать, тряся щечками и лукаво глядя на отца. За столом грянул хохот, а Кир уронил лицо в ладошку, закрыв глаза. «Не, ну а что? Заслуженная награда!» – вздохнул он, снисходительно глядя на щурящуюся кроху. «Правильно!» – громко хмыкнул генерал. «Сразу видно, наша деваха!» Эти слова и одобрительный жест пожилого медведя вызвали новый взрыв хохота. Соскочив с колен волка, Аида умчалась за бубликом, и обе крохи развалились на диване, возле планшета. «А я все-таки хочу услышать, как мы обзавелись с собакой», — вдруг весело произнес Дима после очередного тоста. Было заметно, что волчицы с удивлением следили за кардинально преобразившимся Альфой. Взгляд вожака теплел, когда он смотрел на лису, приобнимая ее. Тонкий нюх уже подсказывал оборотням, что огненная луна в положении. Это означало, что Дима давно повязан со своей избранницей, о чем говорило огромное кольцо на хрупком пальчике и весь вид волка. «Это Киру», — хмыкнул Яр, закусывая грибочками с морковкой и луком. Взглянув на жену, мужчина веско сообщил, показав обе свои ладошки. «Вот этими золотыми ручками собрано, помыто, приготовлено и закатано в банку. Угощайся!» «Ну, я шел домой из магазина», — чуть помявшись, смущенно произнес Кир, пока Лиана открыто улыбалась мужу. «Весь такой красивый, ничего не подозревающий, и тут откуда ни возьмись, появилась огромная зверюга с мошонкой под клювом. Как давай орать на меня? Ну, я растерялся. Все, что в руках было, побросал и шарахался по кустам, пока за мной гнался этот бес в перьях. Я, как взрослый самостоятельный мужчина, прибежал домой и нажаловался бабуле, а потом уж мы все втроем пошли мстить за мою поруганную честь. Так набрели на малыша, который плакал на огромной цепи. Отодрать ее не смогли, так что пришлось тащить вместе с будкой». За столом все хохотали, пока оборотень с кислым лицом делился подробностями, как вдруг Оля с веселым прищуром произнесла. «Что-то не клеится эта история. Магазин в селе один, а между ним и Машкиным домом путь не пролегает к месту преступления». «Ну, бабуль, вы видели, я сделал все, что мог», — разведя руки в стороны, признался волк. «Я послала его по делу», — проворчала старушка. «А он прибег назад с пустыми руками и глазами по 5 рублей, возмущался, что его индюк гонял по деревне». «А зачем вы обратно пошли?» – с улыбкой спросила Катя. «Так он же все потерял, зачем я его послала?» – воскликнула электростанция Петровна. «По дороге наткнулись на бедного бублика, спасти решили уже коллективно». «Я еле допер эту конуру», – мрачно вставил Яр, вызвав новый взрыв хохота. «Ой, как потом голова болела!» На следующий день дедок на почте рассказывал, что видел избушку на курьих ножках. Весело вспомнила Маша. «Так это вы!» – воскликнула Оля. «У Семёныча всю мяту оборвали. Он там матерился 2 дня». «Мне нужнее, чем ему!» – отмахнулась бабуля. «В этом году у нас по деревне прокатилась волна огородных грабежей», – хмыкнула Маша. «Все грешат на вас троих». Кир и Яр заржали, не слишком скрывая свою причастность, а Борис со сдержанной улыбкой произнес: «Пусть докажут для начала». Новый год опустился на землю. Все домочадцы и желанные гости вышли на улицу под детские вопли и визги. Кир и Яр помчались помогать Илье Николаевичу, который решил устроить для Федора настоящий салют. Женщины остались стоять на веранде, укрываясь от мороза куртками и пледами. «Я хочу всех предупредить», – тихо произнес Дима, укутывая Катю в свои объятия. «Грохот будет очень сильный». «Серьезно?» – нахмурилась Маша. «Более чем», – хмыкнул Волк. «Я видел ту штуку, которую они понесли. Либо там зарядов на 5 часов, либо 1. Но такой, что нас из космоса увидят». Дети жались к матерям и в нетерпении подпрыгивали на месте, ожидая фейерверка. Мужчины успели отбежать в сторону, когда грянул первый пиротехнический залп, осветивший всю округу яркой стрелой, а позже – огромным куполом, заставившим задрожать стекла в окрестных домах. «Ой!» – ошеломленно воскликнула Ольга, обнимая сына и глядя на разноцветное небо. «Ой!» – сдержанно вторила ей медведица, вдруг нахмурившись и заставив Диму напрячься. «Маш!» «Ой!» – повторила хозяйка берлоги, схватившись за живот. Следующие 10 минут наполнились мужским ужасом и беспокойством, сдобренными паникой и беготней. «Так!» – громко произнесла Катя. «Успокоились все!» «Я сейчас позвоню маме, она акушер-гинеколог, и все решим поэтапно. У нас 3 ветеринара в запасе, а это почти 1 врач. Прекратите орать друг на друга». «А я тут при чем?» – громогласно возмутился генерал, на которого наехал Борис. «Илюша, заткнись!» – крикнула Оля, чем полностью погасила медвежий запал. Еще не состоявшийся дед вдруг сник и замолк, удивив этим Диму и Яра, пока Кир в шоке громко спросил. «Что значит 3 ветеринара? Я ничего не помню, а что помню, вообще тут неприменимо». «Успокойся», — повторила лиса, выразительно посмотрев на волка. «Дима, налей парням выпить и никому не позволяй вмешиваться. Если понадобится помощь, я дам знать». Не обратив внимания на опешивших оборотней, застывших в разных позах в гостиной, обескураженные женщины помчались за Катей, решительно промаршировавшей к роженице и на ходу звонившей матери. Следующий час волчица и подруга столпились вокруг Маши, помогая ей разрешиться от бремени, пока пьяненькая миловидная лиса консультировала их по видеосвязи, а бабуля хлопотала рядом с внучкой. Мужчины и дети остались в гостиной, где Аида дорвалась до сладостей, а мальчишки тихо играли в приставку. «Илья Николаевич, а вы, оказывается, подкаблучник?» – вдруг хмыкнул Яр, когда ничего, кроме ожидания, мужчинам не осталось. «Да», – серьезно ответил генерал. «Но я подкаблучник конкретной женщины, которую выбрал сам. Для любого другого такой номер не пройдет. И вам советую так же поступать». Едва на свет появились малыши, Маша внезапно обернулась, испугав помощниц. Но медведица лишь облизала своих младенцев и тут же вернулась в человеческую ипостась. «Пусть отдохнет», — произнесла выпившая акушерка. «Через пару часов вновь обернется, и так еще три раза. К утру будет как новенькая. Поздравляю!» С этими словами пожилая лиса отключила связь, оставляя женщин наедине с малышами и их уставшей мамой. Когда застолье закончилось, генерал взял на руки спящего Федора и увел Ольгу домой. Дима, проводивший их, сел на веранде под крышей, наблюдая, как тихо падает снег, когда услышал знакомые шаги. Закутанная в большой мягкий плед, к нему вышла Катя. «Ты не замерз?» – прошептала она, завернув мужа в тепло и забравшись ногами к нему на колени. «Чего не спишь?» – со вздохом спросил волк, обнимая любимую. «Устала, наверное?» «Угу», – сонно ответила лиса, прижавшись теснее. «Боря караулит Машу и малышей, а твои братья вовсю улучшают демографию оборотней». «Разбудили», – хмыкнул Дима. «Без тебя холодно», – проворчала мандаринка. «И мне без тебя», – устало ответил Альфа, целуя свою луну.